Наутро Рот чувствовал себя усталым и разбитым. После 4 ночи он уже не ложился, проверял пиви Шнайдера. Еще за завтраком у него возникла мысль забраться в пещеру и вздремнуть пару часов, но слишком много было дел. Он пообещал себе, что отоспится позже, и пошел искать Каупера. — У меня сразу несколько вопросов, Грант. — Сыпь. — Почему мы не ставим на дежурство девушек? — Я думал, просто не стоит. — Почему это? Девушки у нас не из тех, что, завидев мышь, визжат или падают в обморок. Каждая из них, по крайней мере, месяц до прихода сюда прожила в лесу сама по себе и осталась в живых. — Ты когда-нибудь видел Каролину в действии? — Нет. — Зря. Она того стоит. Мгновенная смерть в обеих руках и глаза на затылке. Во время ее дежурства я буду спать как бревно. Сколько у нас сейчас парней? 27. С теми тремя, что пришли вчера. Ладно, кто из этих 27 не дежурит? Как? Все дежурят по очереди. А ты? Не слишком ли ты далеко заходишь? В конце концов, я же не настаиваю, чтобы и ты дежурил. Значит, -2. Рой Килрой. Рот. Давай договоримся так. Он все-таки главный охотник и, следовательно, от дежурства освобожден. Ты сам знаешь, как он оказался на этой должности, так что лучше его не трогай. Окей, знаю. Боб Бакстер тоже освобожден. До начала следующей недели. Я говорю про эту неделю. Комитет решил оставить только одного дежурного на смену. Я собираюсь снова ввести парное дежурство. Кроме того, мне на каждую ночь нужен начальник охраны. Он будет бодрствовать всю ночь и отсыпаться на следующий день. А еще пару суток он должен быть освобожден от дежурства. Ты уже понял, что получается? На каждую ночь мне нужно 12 человек. А у меня сейчас меньше 20, из которых я могу выбирать. Но комитет решил, что больше одного человека на вахте нам не нужно, встревоженно сказал Каупер. К чертовой матери этот комитет. Рот почесал шрамы на руке и снова вспомнил крадущиеся в темноте тени. «Мы сделаем так, как я сочту нужным, или опять будем ставить на голосование?» «Ну, когда человек дежурит в одиночку, он или трясется от страха и видит то, чего нет, или засыпает, и тогда от него вообще нет никакого толку. Прошлой ночью мне пришлось одного разбудить, я не скажу, кого именно, потому что больше, я думаю, этого не повторится». Когда я тряхнул его за плечо, он от испуга чуть из штанов не выпрыгнул. Короче, нам нужна настоящая охрана, достаточно сильная, чтобы в случае чего продержаться, пока не проснется весь лагерь. А если ты хочешь оставить все по-старому, то лучше снимай меня и ставь кого-нибудь другого. Нет-нет, делай, как считаешь нужным. Окей, я ставлю девушек на дежурство, Боба с Кармен тоже и тебя. И себя, и Роя Килроя, всех без исключения. Это единственный способ заставить людей дежурить без препирательств. Кроме того, такой порядок убедит их, что это абсолютно серьезно, что это наша первая забота, самая важная, даже важнее охоты. Каупер задумчиво подергал заусенец на пальце. — Ты в самом деле считаешь, что мне тоже нужно дежурить? И тебе самому? — Считаю. Это здорово повысит моральный дух. И кроме того, так будет правильнее... С политической точки зрения. Каупер вскинул взгляд и сказал без улыбки, убедил. Дашь мне знать, когда моя очередь. Следующий вопрос. Прошлой ночью запаса дров еле хватило на 2 костра. Это уже твоя забота. Можешь брать всех, кто не на охоте и не при кухне. И возьму. Но приготовься, на меня будут жаловаться. Однако это все мелочи. Теперь о главном. Ночью я посмотрел на наш лагерь, так сказать, свежим взглядом. Не нравится он мне. Во всяком случае, как постоянный лагерь. Почему? Его почти невозможно защищать. Между сланцем и водой, выше по течению, 50 метров пустого пространства. Ниже по течению чуть лучше, потому что в узком проходе у нас постоянно горит костер. Но с противоположной стороны мы отгородили стеной только половину лагеря. Да и там нужно ставить больше кольев. Сам посмотри, — сказал Рот, указывая рукой. Там целая армия с троем пройдет, а ночью в этом месте было только 2 костра. Нам обязательно нужно достроить стену. Достроим. Но лучше всего по-настоящему заняться поисками более подходящего места. Здесь, в лучшем случае, временный лагерь. До того, как ты стал мэром, я пытался отыскать другие пещеры, но очень далеко не ходил, не хватало времени. Ты когда-нибудь был в Месаверде? В Колорадо? Нет. Это пещерный город. Ты, наверное, видел снимок. Так вот, может быть, где-то там выше или ниже по течению, скорее ниже, мы отыщем что-то похожее и сможем построить жилище для всей колонии. Надо выслать небольшую группу на разведку. Недели на две или даже больше. Я, кстати, готов. Может быть, мы так и сделаем, но тебе нельзя. Ты нужен мне здесь. Через неделю я так налажу охрану, что все будет делаться само по себе. Кроме того, меня может заменить Боб Бакстер. Его уважают. Рот задумался на секунду, кого взять в пару. Джеки, Джимми. Я бы взял с собой Кэрол. Рот. Я же сказал, что ты нужен мне здесь. А вы с Кэрол что, собираетесь пожениться? С чего ты взял? Тогда ты тем более не можешь взять ее с собой. Мы стараемся привить людям вкус к семейной жизни. Знаешь что, Каупер? Все, забудь. Ладно, но первым делом, самым первым, надо закончить стену. Я хочу поставить всех на работу прямо сейчас. Извини, сегодня ничего не выйдет, сказал Каупер. Почему? Потому что сегодня мы строим дом. Билл Кеннеди и Сью Брикс решили пожениться. Вечером свадьба. Я даже ничего не слышал об этом. Никто еще не слышал. Они сообщили об этом пока только мне за завтраком. Известие рода не удивило. Билла и Сью часто можно было видеть вместе. Послушай, а что, им обязательно прямо сегодня жениться? Стена важнее, Грант, поверь. Но что ты так завелся с этой стеной, Рот? Еще ночь или две будем жечь костры побольше. И запомни, в жизни есть вещи поважнее материальных ценностей.